грустным, сказав: «Есть такая примета, это не к добру». Прошло еще два спектакля, он оставался таким же печальным. Новый год мы остались встречать в Ленинграде в большом номере Европейской. И примерно за час до полуночи зазвонил телефон, и режиссер спектакля Илья Альшвангер сообщил Саше, что спектакль снят по указанию высоких властей. Эти высокие власти впоследствии за серьезные провинности были назначены на посольский пост в Китай, явно для того, чтобы окончательно испортить отношения с этой страной, что им, властям, удалось с успехом выполнить. А это не к добру вскоре и надолго реализовалось. Галич был исключительно одаренным музыкально, про его литературные и исполнительские таланты сказано и написано уже немало. К моему огромному удивлению, он играл на рояле совершенно свободно, почти как профессиональный пианист, причем знал наизусть множество классических пьес. Например, финал Бетховенской лунной сонаты и вторую балладу Шопена. Когда я его спрашивал, где учился, откуда это, он загадочно улыбался и молчал. Как-то музицируя, он сыграл какую-то мне неизвестную фортепианную пьесу типа «Элегии». Я спросил, что это. Он смущенно показал пальцем на себя. А на мои настойчивые советы всерьез заняться сочинением музыки, махнув рукой, сказал: «Поздно». А вот на гитаре он играл плохо, а ему и не надо было лучше. Сила его стихов, исполнительское мастерство, очень индивидуальные галичевские интонации незамысловатых, но броских мелодий, изощренного аккомпанемента и не требовали. Все остальные достоинства его произведений поглощали эту примитивность, делая ее скромным, но необходимым компонентом песен. Вообще-то я считаю, что произведения такого масштаба мастеров, как Высоцкий и Галич, навсегда привязаны именно только к их собственному авторскому исполнению. И мне неизвестен ни один пример, когда бы исполнение их произведений другими артистами хоть бы на чуток приближалось к уровню авторской интерпретации. И потому правильно поступил один московский театр, который в своем спектакле не поет, а читает замечательные стихи Саши. Каждый раз, когда мы с женой приезжали в Париж, уже после трагической кончины Галича, к нам почти ежедневно приходила Нюша, жившая одиноко, так и не выучившая языка, в маленькой квартирке на Люда Перенес, одна из самых длинных в Париже улиц в 20-м окраинном районе города. Жила она только воспоминаниями о Саше, порой говоря о нем в настоящем времени, да так убежденно, что, казалось, откроется дверь и войдет элегантный Саша, и, сказав: «Доброе утро, дамы и господа», обращение «мужчина» и «женщина» он так и не успел узнать, почтительно поцелует ручки дамам и нежно обнимет друга. Улыбнется, а глаза все равно будут грустные. Скончалась Ангелина Николаевна тоже трагически, на 8 лет пережив Сашу. В квартире случайно возник пожар, пластиковые полы, она и ее собачка Шуша, тоже бывшая москвичка, во сне задохнулись ядовитым дымом. Посмотрел я на вышенаписанное и понял, что еще и малой доли не рассказал о своем дорогом ушедшем друге. Увы, там их моих друзей намного больше, чем тут, рядом. Мистифицированная симфония. В середине 50-х годов музыкальные круги СССР были взбудоражены сенсационной находкой. Скрипач Михаил Гольдштейн, роясь в библиотечных архивах Одесской консерватории, обнаружил там оркестровые голоса неизвестной симфонии композитора начала прошлого века, одесского помещика Овсяника Куликовского, написанной для его крепостного оркестра. Партитуру восстановили, сыграли симфонию под управлением известных дирижеров в Киеве, потом в Москве и в ряде других городов. Однако вскоре разразился большой скандал, после которого все восхвалители и исполнители этого шедевра оказались в дурацком положении. Выяснилось, что Гольдштейн, разносторонне талантливый и эрудированный музыкант, разыграл всю музыкальную общественность, не признававшую его композиторских способностей, и для творческого самоутверждения выдал за симфонию Овсяника Куликовского собственное сочинение, умело застилизовав его под музыкальный язык доглинкинского периода. А затем достал где-то пожелтевшие от времени чистые листы нотной бумаги, на которых старомодным почерком выписал оркестровые партии своего опуса, обозначив в качестве автора, действительно жившего в Одессе в начале 800-х годов, помещика, не имевшего, однако, никакого крепостного оркестра и вообще к музыке непричастного. Конфуз был всеобщий, но наказать как-либо Гольдштейна за эту проделку было невозможно. Он эту симфонию за свою не выдавал, никаких денег на этом не заработал, дело быстро замяли. А Гольдштейн впоследствии эмигрировал в ФРГ, где и скончался в Гамбурге, будучи профессором консерватории и известным музыкальным критиком. Кстати говоря, как считали многие музыканты, Гольдштейн был как скрипач-солист талантливее брата Бориса, Буси, лауреата многих международных конкурсов и с детских лет весьма обласканного властями. Но не достиг он широкой известности благодаря своей феноменальной линии. неделями мог не прикасаться к инструменту. Кроме того, он крайне небрежно обращался с выданной ему в пользование из государственной коллекции драгоценной старинной скрипкой работы итальянского мастера Гварнери, частенько оставляя ее без надзора, где попало. Однажды я решил наказать Мишу за его безалаберность во время нашей гастрольной поездки, где он отлично исполнял мои скрипичные пьесы. Как-то он перед концертом открыл футляр от инструмента и увидел там на фоне зеленого бархата вместо своего бесценного Гварнери четвертинку.